Видимо, засланный казачок Федор Бубякин обработал его на славу. По идее, если исходить из гунявой фестивальной политики, ее родимую должны были кому-нибудь из Гонконга всучить. Это ведь сейчас модно в Европе. «А вот поди ж ты, против таланта не попрешь», — сказал Бубякин с таким чувством, как будто сам дефилировал по набережной Круазет. «Теперь вот новый шедевр снимаем». «Федька убратный как раз работает на картине», — снова вылез серьга. «Именно», — подтвердил Бубякин. «Это прозвучало как «накося выкуси». Так что вы, миледи, должны замереть в почтительном реверансе и не мешаться под ногами мирового кинематографа. Так я забираю картины, серьга». «Нет», — решительно сказала я, а потом добавила то, чего сама от себя не ожидала. «Сейчас ты их не заберешь. Я сама их привезу под расписку». «Ну что такое, Ева?» — вяло сопротивлялся серьга. «Свои же люди». «Свои по домам сидят в столь поздний час», — отрезала я. «Только под расписку. Или так, или никак. Знаю я ваш киношный бордель». «Ладно», — вдруг легко согласился Бубякин. «Черт с тобой, ангел-хранитель. Когда привезешь?» «В ближайший понедельник». «Неужели мне так сильно хочется увидеть этого доморощенного Моцарта экрана?» «Иван бы не простил. Он был закоренелым собственником». «Значит, послезавтра. Встречаемся в 8 утра на метро «Киевская». Смотри, не проспи. Мэтр терпеть не может, когда опаздывают». «Что ты, голубчик, на свидание к Богу не бывает опозданий», — кисло саронизировала я. «А теперь позвольте закрыть общее собрание работников артели». Не говоря ни слова, Бубякин поднялся, пожал руку серьге и направился к двери. Я вышла в коридор проводить его. Скрестив руки на груди, я пристально наблюдала, как Бубякин шнурует ботинки и застегивает под горло модный плащ. Позади меня заскрипели колеса кресла. Это серьга выкатился в коридор под предлогом дружеского прощания. На самом деле он банально выпасал свою супермодель-надомницу. Нет никаких гарантий, что я не сбегу с первыми попавшимися яйцами от слепого инвалида. Неповоротливое кресло предательски подбило меня под колени. «Значит, послезавтра в 8 на Киевской», — еще раз уточнил Бубякин, наблюдая, как я с помощью нехитрых акробатических трюков пытаюсь сохранить равновесие. «Я помню». «Приятно было познакомиться», — с трудом выдавил из себя Федор, хотя весь его вид говорил об обратном. «Взаимно». Я закрыла за Бубякиным дверь и повернулась к серьге. «Ты давно его знаешь?» «Совсем не знаю. Видел несколько раз с Володькой Тумановым». «Он художник?» «Да нет. Вообще-то он компьютерщик, профессиональный хакер. В прошлом году, между прочим, взломал охранную систему какого-то крупного банка. Чуть в тюрьму не угодил. Этот черт его отмазал». «Какой черт?» «Да режиссер, на которого он сейчас работает». «Как же это ему удалось?» «Я же говорю, профессиональный хакер, компьютерный бог». «Я не про Бубякина, я про режиссера. Как мог какой-то там режиссер, даже очень известный в узких кругах, отмазать человека от тюряги?» Серьга открыл было рот, чтобы объяснить, но тут же озадачился. «Не знаю. Федька говорит, что это не человек, а просто феномен какой-то, что ему любую душу вскрыть, что Федьке файлы бухгалтерского баланса совхоза «Светлый путь». Нефиг делать». «Господи, что за пургу ты несешь?» «За что купил, зато продаю», — обиделся серьга и тут же уколол меня. Ты вот ведь тоже послезавтра на Мосфильм лыжи вострижь.